той встречи у лавки старьевщика минуло 4 дня. Подойдя поближе, Уинстон увидел, что правая рука у нее на перевязи. Издали он этого не разглядел, потому что повязка была синяя, как комбинезон. Наверное, девица сломала руку, поворачивая калейдоскоп, где набрасывались сюжеты романов. Обычная травма в литературном отделе. Когда их разделяло уже каких-нибудь 5 шагов, она споткнулась и упала чуть ли не плашмя. У нее вырвался крик боли. Видимо, она упала на сломанную руку. Уинстон замер. Девица встала на колени. Лицо у нее сделалось молочно-желтым, и на нем еще ярче выступил красный рот. Она смотрела на Уинстона умоляюще, и в глазах у нее было больше страха, чем боли. Уинстоном владели противоречивые чувства. Перед ним был враг, который пытался его убить. Но в то же время перед ним был человек. Человеку больно. У него, быть может, сломана кость. Не раздумывая, он пошел к ней на помощь. В тот миг, когда она упала на перевязанную руку, он сам как будто почувствовал боль. Вы ушиблись? Ничего страшного. Рука сейчас пройдет. Вы ничего не сломали? Ничего страшного. Немного ушибло запястье. И все. Спасибо, товарищ. С этими словами она пошла дальше. Так бодро, как будто и впрямь ничего не случилось. А длилась вся эта сцена, наверное, меньше, чем 30 минут. Привычка не показывать своих чувств въелась настолько, что стала инстинктом. Да и происходило все это прямо перед телекраном. И все-таки Уинстон лишь с большим трудом сдержал удивление. За те 2-3 секунды, пока он помогал девице встать, она что-то сунула ему в руку. О случайности тут не могло быть и речи. Что-то маленькое и плоское. Входя в уборную, Уинстон сунул эту вещь в карман и там ощупал. Листок бумаги, сложенный квадратиком. Перед писсуаром он сумел после некоторой возни в кармане расправить листок. По всей вероятности, там что-то написано. У него возникло искушение сейчас же зайти в кабинку и прочесть, но это, понятно, было бы чистым безумием. Где, как не здесь, за телекранами наблюдают беспрерывно. Он вернулся к себе, сел, небрежно бросил листок на стол к другим бумагам, надел очки и придвинул речепис. 5 минут, сказал он себе. 5 минут самое меньшее. Стук сердца в груди был пугающе громок. К счастью, работа его ждала рутинная. Уточнить длинную колонку цифр и сосредоточенности не требовало. Что бы ни было в записке, она наверняка политическая. Уинстон мог представить себе 2 варианта. Один, более правдоподобный. Женщина – агент полиции мыслей, чего он и боялся. Непонятно, зачем полиции мысли прибегать к такой почте. Но, видимо, для этого есть резоны. В записке может быть угроза, вызов, приказ покончить с собой, западня какого-то рода. Существовало другое, дикое предположение. Уинстон гнал его от себя, но оно упорно лезло в голову. Записка вовсе не от полиции мыслей, а от какой-то подпольной организации. Может быть, братство все-таки существует? И девица, может быть, оттуда? Идея, конечно, была нелепая, но она возникла сразу, как только он ощупал бумажку. А более правдоподобный вариант пришел ему в голову лишь через несколько минут. И даже теперь, когда разум говорил ему, что записка, возможно, означает смерть, он все равно не хотел в это верить. Бессмысленная надежда не гасла. Сердце гремело, и, диктуя цифры в речепис, он с трудом сдерживал дрожь в голосе. В соответствии с планом 11-й трехлетки, производство продукции в океане неуклонно растет. Теперь я этом году выпущено. Продукция. Турбины. 16,2 миллиона киловатт. Генераторы к турбинам. 10,6 миллионов киловатт. Станки металлорежущие. 202 тысячи штук. Автоматические и полуавтоматические линии для машиностроения и металлообработки. 579 комплектов. Кузнечно-прессовая машина. 41,3 тысячи штук. Прокатное оборудование. 140 тысяч тонн. Нефтеаппаратура. 127 тысяч тонн. Ткацкие станки. 19,8 тысяч штук. Рядильные машины. 4027 штук. Тепловозы магистральные. 1485 секций. Электровозы магистральные. 323 штуки. Зерноочистительные машины. 22 тысячи штук. Экскаваторы. 31 тысяча штук. Он свернул листы с законченной работой и сунул в пневматическую трубу. Прошло 8 минут. Он поправил очки, вздохнул и притянул к себе новую стопку заданий, на которой лежал тот листок. Расправил листок. Крупным, неустоявшимся почерком там было написано: «Я вас люблю». «Я вас люблю». «Я вас люблю». Трактора. 459 тысяч штук. Плуги тракторные. 212 тысяч штук. Сеялки тракторные. 163 тысячи штук. Культиваторы тракторные. 219 тысяч штук. Носилки тракторные. 144 тысячи штук. Комбайны зерноуборочные. Я вас люблю. На другой день она появилась в столовой, когда он уже уходил после свистка. Ее перевели в более позднюю смену. Они разошлись, не взглянув друг на друга. На следующий день она обедала в обычное время. Но еще с тремя женщинами и прямо под телекраном. Потом было три ужасных дня, она не появлялась вовсе. Может быть, ее распылили? Может быть, она покончила с собой? Но самое вероятное и самое плохое. Она просто передумала. На четвертый день она появилась. Рука была не на перевязи, только пластырь вокруг запястья. Он почувствовал такое облегчение, что не удержался и смотрел на нее несколько секунд. На другой день ему чуть не удалось поговорить с ней. Сотрудникам Минправды приступить к работе. Сотрудникам Минправды приступить к работе. На следующий день он постарался прийти пораньше. И не зря. Она сидела примерно на том же месте. И опять одна. Следующий! Следующий! Когда вы кончаете работу? 18:30. Где мы можем встретиться? Следующий! На площади Победы. У памятника. Там кругом телекраны. Если в толпе, это не важно. Не подходите, следующий, пока не увидите меня в гуще людей. И не смотрите на меня. На сколько? 19. Следующий! Хорошо. Обратите внимание на громадную колонну. Когда-то до революции, в мрачный период безвремени, на этой колонне стоял жалкий наемник-капиталист. Разбратец, пьяница и дебошир, адмирал Нельсон. А в наши прекрасные времена с вершины колонны старший старшего брата гордо смотрит на юг небосклон, туда, где в битве за взлетную полосу один старший брат на голову разгромил евразийскую авиацию. Уинстон пришел на площадь Победы раньше времени. Он побродил вокруг основания громадной колонны, с вершины которой статуя старшего брата смотрела на юг небосклона. Туда, где в битве за взлетную полосу один, он разгромил евразийскую авиацию. Несколько лет назад она была остазийской. Прошло 5 минут после назначенного часа, а женщины все не было. На Уинстона снова напал дикий страх. Не идет. Передумала. Потом увидел женщину. Она стояла под памятником и читала. Или делала вид, что читает. Плакат, спиралью обвивавший колонну. Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила. Пока там не собрался народ, подходить было рискованно. Вокруг постамента стояли телекраны. Но внезапно где-то слева загалдели люди и послышался гул тяжелых машин. Все на площади бросились в ту сторону. Женщина быстро обогнула львов у подножия колонны и тоже побежала. Женщина была уже близко, рукой можно достать. Но тут глухой стеной мяса дорогу ему преградил необъятный прол и такая же необъятная женщина, видимо, его жена. Уинстон извернулся и со всей силы вогнал между ними плечо. Ему показалось, что 2 мускулистых бока раздавят его внутренности в кашу, и тем не менее он прорвался, слегка вспотев. Очутился рядом с ней. Они стояли плечом к плечу и смотрели вперед неподвижным взглядом. Евразийские бандиты думали пройти по нашим площадям победным парадом, чеканя шаг, расстреливая и убивая, сжигая и разрушая. Но руководимая старшим братом армия славной Океании дала достойный отпор оголтелым врагам. И вот грузовики с военными преступниками выезжают на площадь. Убийцы и головорезы несли смерть и разрушение. Чего достойны эти подонки? Смерти! Смерти! Смерти! Смерти! Смерти! Смерти! Смерти! Плечо женщины, ее рука прижимались к его плечу и руке. Щека была так близко, что он ощущал ее тепло. По улице длинной вереницей ползли грузовики, а в кузовах по всем 4 углам с застывшими лицами стояли автоматчики. Между ними вплотную сидели на корточках мелкие желтые люди в обтрепанных зеленых мундирах. Монгольские их лица смотрели поверх бортов печально и безо всякого интереса. Если грузовик подбрасывало, раздавалось звяканье металла. Пленные были в ножных кандалах. Один за другим проезжали грузовики с печальными людьми. Уинстон слышал, как они едут, но видел их лишь изредка. Плечо женщины, ее рука прижимались к его плечу и руке. Щека была так близко, что он ощущал ее тепло. Она сразу взяла инициативу на себя, как в столовой. Слышите меня? Да. Можете вырваться в воскресенье? Да. Смерть и смерть! Смерть и смерть! Смерть и смерть! внимательно, вы должны запомнить. Отправитесь на Паддингтонский вокзал. Полчаса поезда. Со станции налево. 2 километра по дороге. Ворота без перекладины. Тропинка через поле. Дорожка под деревьями, заросшая травой. Тропа в кустарнике. Упавшее замшелое дерево. Все запомнили? Да. Повернете налево, потом направо и опять налево. И на воротах нет перекладины. Да, время. Да здравствует Диане! Да здравствует Диане! Да здравствует Диане! Около 15. Может, вам придется подождать. Я приду туда другой дорогой. Вы точно все запомнили? Да. Тогда отойдите скорее. Но толпа не позволяла разойтись. Она нашла его руку и незаметно пожала. Длилось это меньше 10 секунд. Но ему показалось, что они держат друг друга за руки очень долго. Уинстон успел изучить ее руку во всех подробностях. Он трогал длинные пальцы, продолговатые ногти, затвердевшую от работы ладонь с мозолями, нежную кожу запястья. Он так изучил эту руку на ощупь, что теперь узнал бы ее и по виду. Он не заметил, какого цвета у нее глаза. Повернуть голову и посмотреть было бы крайним безрассудством. Стиснутой толпой, незаметно держась за руки, они смотрели прямо перед собой. Дважды два – пять. Незнание – сила. Двоемыслие – изменчивость прошлого. Дважды два – пять. Пришли. Я не хотела разговаривать по дороге. Вдруг там микрофон? Вряд ли, конечно, но может быть. Чего доброго узнает голос? Сволочи. Здесь не опасно. Теперь, когда вы разглядели, на что я похож, вам не противно на меня смотреть? Нисколько. Я старый, женат и не могу от нее избавиться. У меня расширение вен, 5 вставных зубов. Какое это имеет значение? И сразу непонятно даже, кто тут был первым. Они обнялись. Ничего, милый. Некуда спешить. У нас еще полдня. Правда, замечательное укрытие? Как тебя зовут? Джулия. А как тебя зовут, я знаю. Уинстон. Уинстон Смит. Откуда ты знаешь? Наверное, как разведчица я тебя способней, милый. Скажи, что ты обо мне думал до того, как я дала тебе записку? Я думал, что ты связана с полицией мыслей. Ты совсем молодая. У тебя что-то было в лице. Решила рискнуть. Ага. Тут поблизости нет ручейка? Правильно. Есть. На краю следующего поля. Там рыбы. Крупные. Их видно. Они стоят под вётлами, шевелят хвостами. Золотая страна. Почти что. Золотая страна? Это просто так. Это место я вижу иногда во сне. Смотри. Дрозд. Сейчас. Не здесь. Пойдем на прогалину. Там безопаснее. Похрустывая веточками, они живо пробрались на свою лужайку под защиту молодых деревьев. Джулия повернулась к нему. Оба дышали часто, но у нее на губах снова появилась слабая улыбка. Она смотрела на него несколько мгновений,

все сорвалось. Что? Завтра. Не смогу после обеда. Почему? Подготовка к неделе ненависти. Но позабыть я и теперь не в силах. Тем голосом на другой день родилась у него мысль снять комнату у старьевщика. Оба понимали, что это сумасшествие. Они сознательно делали шаг к могиле. Апельсинчики, как мед. Комната старьевщика. Подожди. Дай покажу, что я притащила. Ты принес эту гадость, кофе Победа. Он мне понадобится. Смотри. Это что? Сахар. Настоящий сахар. Не сахарин, а сахар. А вот... батон хлеба, порядочного белого хлеба, нашей дряни, и баночка джема. Тут банка молока, и смотри, вот моя главная гордость. Так. Пришлось завернуть в мешковину сейчас, чтобы... кофе! Настоящий кофе! Кофе для внутренней партии. Целый килограмм. Где ты столько всякого достала? Продукты для внутренней партии. У этих сук есть все на свете. Ну, конечно, официанты их воруют. И... смотри, еще пакетик чая. А-а-а. Знаешь что, милый? Что? Отвернись на 3 минуты, А-а-а. Ладно? И не оборачивайся, пока не скажу. Хорошо. Чай в последнее время появился. Индию заняли, или вроде того. Можешь повернуться. Духи. Да, милые, духи. И знаешь, что я теперь сделаю? Что? Где-нибудь достану настоящее платье. Так. И надену вместо этих гнусных брюк. Так. Надену шелковые чулки. Так. И туфли на высоком каблуке. Так. В этой комнате я буду женщина, а не товарищ. Они скинули одежду и забрались на громадную кровать из красного дерева. Они скинули одежду и забрались на громадную кровать из красного дерева. Клопов, наверное, тьма. Ну какая разница? Теперь двуспальную кровать можно увидеть только в домах Брулов. А я спал на похожие в детстве. А я ни разу не лежала на такой. Неужели в отмененном прошлом это было обычным делом? Мужчина и женщина могли лежать в постели прохладным вечером, ласкать друг друга, когда захочется, разговаривать, о чем вздумается, и никуда не спешить. Просто лежать и слушать мирный уличный шум. Нет, не могло быть такого времени, когда это считалось нормальным. Джулия проснулась, протерла глаза и, приподнявшись на локти, поглядела на керосинку. Ой, вода наполовину выкипела. Сейчас встану, заварю кофе. Еще час есть. У тебя в доме когда выключают свет? В 23:30. У нас в общежитии в 23. Но возвращаться надо раньше, иначе... ах ты! Пошла, гадина! Что там такое? Крыса! Крысы? В этой комнате? Да, кишмя кишат. Ты знаешь, что они нападают на детей? Нападают. Женщины на минуту не могут оставить грудного. Перестань! Миленький... ты прямо побледнел. Не переносишь крыс? Крыс. Нет ничего страшнее на свете. извини. Пустяки. Крыс не люблю больше ничего. Не волнуйся, милый. Мы этих тварей сюда не пустим. Для чего эта вещь? Как думаешь? Шар с кораллом. Думаю, ни для чего. То есть ею никогда не пользовались. За это она мне и нравится. Маленький обломок истории, который забыли переделать. Весточка из прошлого века. Знать бы, как ее прочесть. И звонит Сен-Мартин, отдавай мне фартин. А Олд Бейли, ох, сердит, возвращай должок, гудит. Что там дальше, не могу вспомнить. Помню только, что кончается с... Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч. Но после Олд Бейли должно идти что-то еще. Кто тебя научил? Дед научил. Его распылили, когда мне было 8 лет. Он исчез. Интересно, какие они были, апельсины. А лимоны я видела. Желтоватые, остроносые. Я помню лимоны. Такие кислые, что только понюхаешь, и то уже слюна бежит. За картинкой наверняка живут клопы. Как-нибудь сниму ее и хорошенечко почищу. Кажется, нам пора. Мне еще надо смыть краску. Какая тоска! А потом сотру с тебя помаду. Исчез Сайм. Утром не пришел на работу. Недалекие люди поговорили о его отсутствии. На другой день о нем никто не упоминал. На третий Уинстон сходил в вестибюль отдела документации и посмотрел на доску объявлений. Там был печатный список шахматного комитета, где состоял Сайм. Список выглядел почти как раньше. Никто не вычеркнут, только стал на одну фамилию короче. Все ясно. Сайм перестал существовать. Он никогда не существовал. Комната старьевщика. Смотри, что я достала. Платье, чулки. И тебе, смотри, это называется, вот тут написано, смокинг. Переоденься. Ты с ума сошла? Да, сошла. Ну, пожалуйста, давай, я прошу. Ракеты стали уничтожать больше людей, чем всегда. Одна угодила в переполненный кинотеатр. И под развалинами погребла несколько сот человек. Ходят слухи, что шпионы наводят ракеты при помощи радиоволн. У пролов сделался припадок патриотизма. Одну старую читу заподозрили в иностранном происхождении. Подожгли дом. Старики задохнулись в дыму. Никакой войны нет. Ракеты, падающие на Лондон, может быть, пускает само правительство, чтобы держать людей в страхе. А помнишь, 4 года назад у нас с Евразией был мир, а война с Остазией? Да, я думала, мы всегда воевали с Евразией. Какая разница? Евразия, Остазия, не все ли равно? Не одна сволочная война, так другая, и всем понятно, что сводки врут. Застегни тут. Ты понимаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего дня, фактически отменено? Ведь мы буквально ничего уже не знаем о революции, о дореволюционной жизни. Документы все до одного уничтожены или подделаны. Все книги исправлены. Картины переписаны, статуи, улицы и здания переименованы. Все даты изменены. История остановилась. Нет ничего, кроме нескончаемого настоящего, где партия всегда права. Ну и что? Нет, это надо вот так. Смотри, какая смешная шляпа, как кастрюля. Я вовсе не воображаю, будто мы способны что-то изменить при нашей жизни. Но можно вообразить, что там и сям возникнут очишки сопротивления. Соберутся маленькие группы людей и будут постепенно расти. И, может быть, даже оставят после себя несколько документов, чтобы прочло следующее поколение и продолжило наше дело. Следующее поколение, милый, меня не интересует. Меня интересуем мы. Ты бунтовщица, только ниже пояса. Тихо, слушай. Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет. Ну давай ты тоже. Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет, и звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг. И Олд Бейли, ох, сердит, возвращай, должок гудит. Я ждал случая с вами поговорить. На днях я прочел вашу статью на новоязе в «Таймс». Насколько я понимаю, ваш интерес к новоязу научного свойства? Едва ли научного. Я всего лишь дилетант. Но написана она очень изящно. Это не только мое мнение. Недавно я разговаривал с одним вашим знакомым, определенно специалистом. Не могу сейчас вспомнить его имя. Сомнений нет. Речь о Сайме. Но Сайм не просто мертв. Он отменен. Не лицо. Упоминание о нем – мысли преступления. Это сигнал. Пароль. Я, в сущности, вот что хотел сказать. В вашей статье я заметил два слова, которые уже считаются устаревшими. Но устаревшими они стали совсем недавно. Вы видели 10-е издание словаря новояза? Нет, по-моему, оно еще не вышло. У меня есть. Вам интересно было бы посмотреть? Очень интересно. Некоторые нововведения чрезвычайно остроумны. Сокращение количества глаголов. Я думаю, это вам понравится. Может, вы зайдете за ним ко мне домой в любое удобное время? Минутку, я дам вам адрес. Комната старьевщика. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что самое лучшее для нас — выйти отсюда, пока не поздно, и больше не встречаться? Да, милый, приходила не раз. Но я все равно буду с тобой встречаться. Мы можем быть вместе еще полгода. Год. Никому это неведомо. Когда нас заберут, ни ты, ни я ничего не сможем друг для друга сделать. Совсем ничего. Если я сознаюсь, тебя расстреляют. Не сознаюсь, расстреляют все равно. Что бы я ни сказал и ни сделал, о чем бы ни умолчал, я и на 5 минут твою смерть не отсрочу. Я даже не буду знать, жива ты или нет. И ты не будешь знать. Мы будем бессильны полностью. Важно одно — не предать друг друга. Хотя и это совершенно ничего не изменит. Если ты о признании, признаемся, как миленькие. Там все признаются. Там пытают. Признание — не предательство. Что ты сказал или не сказал, не важно. Важно только чувство. Если меня заставят разлюбить тебя, вот будет настоящее предательство. Этого они не могут. Как раз и не могут. Сказать что угодно. Что угодно они тебя заставят. Но поверить в это не заставят. Они не могут в тебя влезть. Да-да, это верно. Влезть в тебя они не могут. Чувств твоих они изменить не могут. Если на то пошло, ты сам не можешь их изменить. Даже если захочешь. Представляем хит 1984 года. Песня создана в Министерстве правды машиной производства лирических песен. Мелодия написана нотным механизмом имени старшего брата. Давно уж нет мечтаний сердцу милых, они прошли, как первый день весны, но позабыл. Позиции первую, запятая, пятую, запятая, седьмую одобрить сквозь, точка. Предложение по позиции 6++ нелепость грани мысли преступления, точка. Не продолжать конструктивно до получения плюсовых цифр при выполнении машиностроения, точка. Конец записки. Брайан выключил телескрин. Вы можете его выключить? Да, мы можем их выключать. Нам дано такое право. А мне сказать или вы скажете? Я скажу. Он в самом деле выключен? Да, все выключено, мы одни. Мы пришли сюда, потому что... Мы враги партии. Мы не верим в принципы Ангсоца. Мы мыслепреступники. Кроме того, мы развратники. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил стаканы темно-красной жидкостью. Называется вино. Вы, безусловно, читали о нем в книгах. Боюсь, что членам внешней партии оно нечасто достается. Мне кажется, будет уместно начать с тоста. За нашего вождя Эммануэля Голдстейна. Так значит, есть такой человек, Голдстейн? Да, такой человек есть, и он жив. И заговор? Организация? Это в самом деле? Не выдумка полиции мыслей? Как вы понимаете, для начала я должен задать вам несколько вопросов. В общем и целом, что вы готовы делать? Все, что в наших силах. Вы готовы пожертвовать жизнью? Да. Вы готовы совершить убийство? Да. Совершать вредительство, которое будет стоить жизни сотням ни в чем не повинных людей? Да. Изменить родине и служить иностранным державам? Да. Вы готовы обманывать, совершать подлоги, шантажировать, распространять наркотики, способствовать проституции, разносить венерические болезни, делать все, что могло бы деморализовать население и ослабить могущество партии? Да. Если, например, для наших целей потребуется плеснуть серной кислотой в лицо ребенку, вы готовы это сделать? Да. Да. Вы готовы подвергнуться полному превращению и до конца дней быть официантом или портовым рабочим? Да. А вы готовы покончить с собой по нашему приказу? Да. Да. Готовы ли вы оба расстаться и больше никогда не видеть друг друга? Нет. Хорошо, что вы сказали. Нам необходимо знать все. А вы понимаете, что если даже он уцелеет, он может стать совсем другим человеком, и вы сама, возможно, подвергнетесь такому же превращению? Наши хирурги умеют изменить человека до неузнаваемости. Иногда мы даже ампутируем конечность. Да. Согласна. Хорошо. Об этом мы условились. Вам, товарищ, уже пора. Подождите. Итак, за что теперь? За посрамление полиции мыслей? За смерть старшего брата? За человечность? За будущее? За прошлое. Прошлое важнее. Они осушили бокалы, и Джулия поднялась. О'Брайен взял со шкафчика маленькую коробку и дал ей белую таблетку. Нельзя, чтобы от вас пахло вином. Лифтеры весьма наблюдательны. За Джулией закрылась дверь. Постараюсь как можно скорее послать вам книгу. Книгу Голдстейна. Вы понимаете? На работу выходите с портфелем? Как правило, да. Какой у вас портфель? Черный, очень обтрепанный. С двумя застежками. Черный, с двумя застежками. Очень обтрепанный, хорошо. Хорошо. В ближайшее время, день пока не могу назвать, в одном из ваших утренних заданий попадется слово с опечаткой. И вы затребуете повтор. На следующий день вы отправитесь на работу без портфеля. В этот день на улице вас тронет за руку человек и скажет: «По-моему, вы обронили портфель». Он даст вам портфель с книгой Голдстейна. Вы вернете ее ровно через 2 недели. До ухода у вас 3 минуты. Мы встретимся снова, если встретимся. Там, где нет темноты? Там, где нет темноты. Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет. И звонит Сент-Мартин. Отдавай мне фартинг. И Олд Белли оксердит. Возвращай, должок гудит. Все верну с получки, хнычет колокольный звон сердича. Вы знаете последний стих? Да, я знаю последний стих. Но, боюсь, вам пора уходить. Постойте, разрешите и вам дать таблетку. От усталости Уинстон превратился в студень. Студень – подходящее слово. Оно пришло ему в голову неожиданно. Он чувствовал себя не только дряблым, как студень, но и таким же полупрозрачным. Казалось, если поднять ладонь, она будет просвечивать. Трудовая оргия выпила из него кровь и лимфу, оставила только хрупкое сооружение из нервов, костей и кожи. Все ощущения обострились чрезвычайно. Комбинезон тер плечи, тротуар щекотал ступни, даже кулак сжать стоило такого труда, что хрустели суставы. За 5 дней он отработал больше 90 часов. И так все в министерстве. Но теперь аврал кончился, делать было нечего. Совсем никакой партийной работы до завтрашнего утра. 6 часов он мог провести в убежище и еще 9 в своей постели. Под мягким вечерним солнцем, не торопясь, он шел по грязной улочке к лавке мистера Чаррингтона и хоть поглядывал настороженно, нет ли патруля, в глубине души был уверен, что сегодня вечером можно не бояться, никто не остановит. Тяжелый портфель стукал по колену при каждом шаге, и удары легким покалыванием отдавались во всей ноге. В портфеле лежала книга. Лежала уже 6-й день, но до сих пор он не то что раскрыть ее, даже взглянуть на нее не успел. На 6-й день недели ненависти, после шествий, речей, криков, пения, лозунгов, транспарантов, фильмов, восковых чучел, барабанной дроби, визга труб, маршевого топота, лязга танковых гусениц, рева эскадрильи и орудийной пальбы, при заключительных судорогах всеобщего оргазма, когда ненависть дошла до такого кипения, что попадись в толпе те 2000 евразийских военных преступников, которых предстояло публично повесить в последний день мероприятия, их непременно растерзали бы. В этот самый день было объявлено, что Океания с Евразией не воюет, война идет с Остазией. Евразия — союзник. Ни о какой перемене, естественно, речи и не было. Просто стало известно, вдруг и всюду разом, что враг — Остазия, а не Евразия. Когда это произошло, Уинстон как раз участвовал в демонстрации на одной из центральных площадей Лондона. Был уже вечер. Мертвенный свет прожекторов падал на белые лица и алые знамена. На площади стояло несколько тысяч человек. Среди них примерно 1000 школьников одной группой в форме разведчиков. С затянутой кумачом трибуны выступал оратор из внутренней партии. Тощий человечек с необычайно длинными руками и большой лысой головой, на которой развивались отдельные мягкие прядки волос. Корчась от ненависти, карлик одной рукой душил за шейку микрофон, а другая, громадная, на костлявом запястье, угрожающе загребала воздух над головой. Металлический голос из репродукторов гремел о бесконечных зверствах, бойнях, выселениях целых народов, грабежах, насилиях, пытках военнопленных, бомбардировках мирного населения, пропагандистских вымыслах, наглых агрессиях, нарушенных договорах. Слушая его, через минуту не поверить, а через две не взбеситься было почти невозможно. То и дело, ярость в толпе перекипала через край, и голос оратора тонул в зверском реве, вырывавшемся из тысячи глоток. Свирепее всех кричали школьники. Речь продолжалась уже минут 20, как вдруг на трибуну взбежал курьер и подсунул оратору бумажку. Тот развернул ее и прочел, не переставая говорить. Ничто не изменилось в его голосе, ни в повадке, ни в содержании речи. Но имена вдруг стали иными. Без всяких слов по толпе прокатилась волна понимания. «Воюем со Стазией!» В следующий миг возникла гигантская суматоха. Все плакаты и транспаранты на площади были неправильны. На половине из них совсем не те лица. Вредительство. Работа голдстейновских агентов. Была бурная интерлюдия. Со стен сдирали плакаты, рвали в клочья и топтали транспаранты. Разведчики показывали чудеса ловкости, карабкаясь по крышам и срезая лозунги, трепетавшие между дымоходами. Через 2-3 минуты все было кончено. Оратор, еще державший за горло микрофон, продолжал речь без заминки, сутулясь и загребая воздух. Еще минута, и толпа вновь разразилась первобытными криками злобы. Ненависть продолжалась, как ни в чем не бывало, только предмет стал другим. Задним числом Уинстон поразился тому, как оратор сменил линию буквально на полуфразе, не только не запнувшись, но даже не нарушив синтаксиса. Но сейчас ему было не до этого. Как раз во время суматохи, когда срывали плакаты, кто-то тронул его за плечо и произнес: «Прошу прощения, по-моему, вы обронили портфель». Он рассеянно принял портфель и ничего не ответил. Он знал, что в ближайшие дни ему не удастся заглянуть в портфель. Едва кончилась демонстрация, он пошел в Министерство правды, хотя время было без чего-то 23. Все сотрудники министерства поступили так же. Распоряжения явиться на службу, которые уже неслись из телекранов, были излишни. Океания воюет со Стазией. Океания всегда воевала со Стазией. Большая часть всей политической литературы последних 5 лет устарела. Всякого рода сообщения и документы, книги, газеты, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии. Все это следовало молниеносно уточнить. Хотя указания на этот счет не было, стало известно, что руководители решили уничтожить в течение недели всякое упоминание о войне с Евразией и союзе с Стазией. Работа была не в проворот, тем более что процедуры с ней связаны, нельзя было назвать своими именами. В отделе документации трудились по 18 часов в сутки, с 2-3-часовыми перерывами для сна. Из подвалов принесли матрасы и разложили в коридорах. Из столовой на тележках возили еду, бутерброды и кофе «Победа». К каждому перерыву Уинстон старался очистить стол от работы, и каждый раз, когда он приползал обратно, со слепающимися глазами и ломотой во всем теле, его ждал новый сугроб бумажных трубочек, почти заваливший речепис и даже осыпавшийся на пол. Первым делом, чтобы освободить место, он собирал их в более или менее аккуратную горку. Хуже всего, что работа была отнюдь не механическая. Иногда достаточно было заменить одно имя другим, но всякое подобное сообщение требовало внимательности и фантазии. Чтобы только перенести войну из одной части света в другую, и то нужны были немалые географические познания. На третий день глаза у него болели невыносимо, и каждые несколько минут приходилось протирать очки. Это напоминало какую-то непосильную физическую работу. Ты как будто и можешь от нее отказаться, но нервический азарт подхлестывает тебя и подхлестывает. Задумываться ему было некогда. Но, кажется, его нисколько не тревожило то, что каждое слово, сказанное им в речепис, каждый росчерк чернильного карандаша – преднамеренная ложь. Как и все в отделе, он беспокоился только об одном – чтобы подделка была безупречна. Утром шестого дня поток заданий стал иссякать. За полчаса на стол не выпало ни одной трубочки. Потом одна и опять ничего. Примерно в то же время работа пошла на спад повсюду. По отделу пронесся глубокий, так сказать, затаенный вздох. Великий негласный подвиг совершен. Ни один человек на свете документально не докажет, что война с Евразией была. В 12:00 неожиданно объявили, что до завтрашнего утра сотрудники министерства свободны. С книгой в портфеле. Во время работы он держал его между ног, а когда спал под собой. Уинстон пришел домой, побрился и едва не уснул в ванне, хотя вода была чуть теплая. Сладостно хрустя суставами, он поднялся по лестнице в комнатку у мистера Чаррингтона. Усталость не прошла, но спать уже не хотелось. Он распахнул окно, зажег грязную керосинку и поставил воду для кофе. Джулия скоро придет. А пока книга. Он сел в засаленное кресло и расстегнул портфель. На самодельном черном переплете толстой книги заглавия не было. Печать тоже оказалась слегка неровной. Страницы, обтрепанные по краям, раскрывались легко. Книга побывала во многих руках. На титульном листе значилось: Эммануэль Гольдстейн. Теория и практика олигархического коллективизма. Комната старьевщика. Книга у меня. Да, уже. Хорошо. Нам надо ее прочесть. Тебе тоже. Все, кто в братстве, должны ее прочесть. Ты читай. Слух. Так лучше. По дороге будешь мне все объяснять. Эммануэль Гольдстейн. Теория и практика олигархического коллективизма. Эммануэль Гольдстейн. Глава первая. Теория и практика олигархического коллективизма. На протяжении всей зафиксированной истории, по-видимому, незнание неолита, сила. В мире были люди трех сортов. На протяжении всей выше, зафиксированной истории и, по-видимому, с конца неолита, в мире были люди трех сортов – высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования. Их численные пропорции, а также взаимные отношения от века к веку менялись. Но неизменной оставалась фундаментальная структура общества. Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен, структура эта восстанавливалась, подобно тому, как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули. Цели этих трех групп совершенно несовместимы. Ты не слушаешь? Нет, милый, я слушаю. Читай. Это чудесно. У партии две цели. Завоевать весь земной шар. У партии шар, две цели. И навсегда завоевать весь земной шар. И навсегда уничтожить поэтому возможность независимой мысли. Поэтому она озабочена двумя проблемами. Первая. Как, вопреки желанию человека, узнать, что он думает? И вторая. Как за несколько секунд, без предупреждения, убить несколько сот миллионов человек. Таковы суть предметы, которыми занимается оставшаяся наука. Сегодняшний ученый – это либо гибрид психолога и инквизитора, дотошный исследующий характер мимики, жестов, интонаций и испытывающий действия медикаментов, шоковых процедур, гипноза и пыток в целях извлечения правды из человека. Либо это химик, физик, биолог, занятый исключительно такими отраслями своей науки, которые связаны с умерщвлением. В громадных лабораториях Министерства мира и на опытных полигонах, скрытых в бразильских джунглях, австралийской пустыне, на уединенных островах Антарктики неутомимо трудятся научные коллективы. Одни планируют материально-техническое обеспечение будущих войн, другие разрабатывают все более мощные ракеты, все более сильные взрывчатые вещества, все более прочную броню. Третьи изобретают новые смертоносные газы или растворимые яды, которые можно будет производить в таких количествах, чтобы уничтожить растительность на целом континенте. Или новые виды микробов, неуязвимые для антител. Четвертые пытаются сконструировать транспортное средство, которое сможет прошивать землю, как подводная лодка, морскую толщу. Или самолет, не привязанный к аэродромам и авианосцам. Пятые изучают совсем фантастические идеи, наподобие того, чтобы фокусировать солнечные лучи линзами в космическом пространстве или провоцировать землетрясение путем проникновения к раскаленному ядру Земли. Ни один из этих проектов так и не приблизился к осуществлению. И ни одна из трех сверхдержав существенного преимущества никогда не достигала. Но самое удивительное, все три уже обладают атомной бомбой, оружием гораздо более мощным, чем то, что могли бы дать нынешние разработки. Ты не слушаешь? Нет, милый, я слушаю. Читай, это чудесно. Само слово «война» вводит в заблуждение. Само слово «война» мы, вероятно, не погрешим вводит в заблуждение. Если скажем, что мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем, что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной. То особое давление, которое она оказывала на человечество со времен неолита и до начала 20 века, исчезло и сменилось чем-то совсем другим. Если бы три державы не воевали, а согласились вечно жить в мире, и каждая оставалась бы неприкосновенной в своих границах, результат был бы тот же самый. Каждая была бы замкнутой вселенной, навсегда избавленной от отрезвляющего влияния внешней опасности. Постоянный мир был бы то же самое, что постоянная война. Вот в чем глубинный смысл. Хотя большинство членов партии понимают его поверхностно. Хотя большинство членов партии понимают его поверхностно. Партийного лозунга. Мир. Война – это мир. Ты не слушаешь? Нет, милый, я слушаю. Читай. Это чудесно. В океане нет закона. В океане мысли и действия, караемые смертью, мысли и действия, караемые смертью, не запрещены, если их обнаружили, официально не запрещены. Аресты, посадки, пытки, а бесконечные чистки, аресты, посадки, пытки и распыления имеют целью не наказать преступника, а устранить тех, кто мог бы когда-нибудь в будущем стать преступником. У члена партии должны быть не только правильные воззрения, но и правильные инстинкты. Требования к его взглядам и убеждениям зачастую не сформулированы в явном виде. Их и нельзя сформулировать, не обнажив противоречивости, свойственной ангсоцу. Если человек от природы правоверен, он при всех обстоятельствах, не задумываясь, знает, какое убеждение правильно и какое чувство желательно. Но в любом случае тщательная умственная тренировка в детстве, основанная на новоязовских словах «самостоп белочерный» и «двоемыслие», отбивает у него охоту глубоко задумываться над какими бы то ни было вопросами. Суть олигархического правления – не в наследной передаче от отца к сыну, а в стойкости определенного мировоззрения и образа жизни, диктуемых мертвыми живым. Правящая группа до тех пор правящая группа, пока она в состоянии назначать наследников. Даже в названиях четырех министерств, которые нами управляют, беззастенчивое опрокидывание фактов. Министерство мира занимается войной. Министерство правды – ложью. Министерство любви – пытками. Министерство изобилия морит голодом. Такие противоречия не случайны и происходят не просто от лицемерия. Это двоемыслие в действии, ибо лишь примирение противоречий позволяет удерживать власть неограниченно долго. По-иному извечный цикл прервать нельзя. Если человеческое равенство надо навсегда сделать невозможным, если высшие, как мы их называем, хотят сохранить свое место навеки, тогда господствующим душевным состоянием должно быть управляемое безумие. Но есть один вопрос, который мы до сих пор не затрагивали. Почему надо сделать невозможным равенство людей? Допустим, механика процесса описана верно. Каково же все-таки побуждение к этой колоссальной, точно спланированной деятельности, направленной на то, чтобы заморозить историю в определенной точке? Здесь мы подходим к главной загадке. Как мы уже видели, мистический ореол вокруг партии обусловлен прежде всего внутренней партии. Но под этим кроется исходный мотив. Неисследованный инстинкт, который привел сперва к захвату власти, а затем породил и двоемыслие, и полицию мыслей, и постоянную войну, и прочие обязательные принадлежности строя. Мотив этот заключается... Жуле, Жуле, ты не спишь? Нет ответа. Она спала. Он закрыл книгу, опустил на пол, лег и натянул повыше одеяло. На нее и на себя. Проснулся он с ощущением, что спал долго. Но по старинным часам получалось, что сейчас только 20:30. Хочу есть. Сварим еще кофе. Черт, керосинка погасла, вода остыла. Керосина нет. Наверное, можно попросить у старика. Удивляюсь. Она у меня была полная. Надо одеться. Похолодало, как будто. Прола поет во дворе. Прола поет во дворе. Поют птицы, поют пролы. Партия не поет. По всей земле. В Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии. В таинственных запретных странах за границей. На улицах Парижа и Берлина. В деревнях на бескрайних равнинах России. На базарах Китая и Японии. Всюду стоит эта крепкая, непобедимая женщина. Чудовищно раздавшаяся от родов и вековечного труда. И вопреки всему поет. И из этого мощного лона когда-нибудь может выйти племя сознательных существ. Будущее за ними. Мы покойники. Мы покойники. Вы покойники. Вы покойники. Это за картинкой. Это за картинкой. Оставаться на своих местах. Двигаться только по приказу. Гравюра упала на пол, и под ней открылся телекран. Теперь они нас видят. Теперь мы вас видим. Встаньте в центре комнаты. Стоять спиной к спине. Руки за голову. Не прикасаться друг к другу. Дом окружен. Дом окружен. Кажется, мы можем попрощаться. Можете попрощаться. Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч. Вы слушали вторую часть аудиоспектакля по роману Джорджа Оруэлла «1984».